лишние свидетели нам не нужны. Странник испугался девчонок. Слухи пойдут, что водяной завелся. Или еще нечисть. Какая? Народ в деревне суеверный, испугается. Начнутся сплетни. Люди перестанут ходить к озеру. А у меня там пристань строится. Рыбаки промыслом занимаются. На будущее планов много. Экспериментатор непроизвольно заморгал глазами. Задумчиво прикусил губу. Не, мне такого не надо. Ищем место, где никого нет. Испытатель взял паузу в размышлениях. Потер виски, смотал удочку, закрепил на бортах весла, осмотрелся по сторонам и не спеша закрыл глаза. На его пути возник переход, в который он аккуратно проплыл. Алексей вновь был на лесном озере. Он появился недалеко от пляжа, где недавно спорил с Киреевым. Путник внимательно осмотрел берег, прислушался. Темная озерная вода серебрилась у берега на небольших камнях буровато-белесой пеной. На излучине шумел на ветру камыш, а рядом у плеса играла, выпрыгивая из воды, рыба. Испытатель поднял с воды плавающую ветку и запустил ее в камыши. Из-за мыска раздалось отчаянное кряканье, и дикая утка с целым выводком утят проплыла с шумным плеском к берегу, заросшему осокой. Больше никаких звуков слышно не было. Рязанцев несколько раз сплавал туда, обратно не закрывая портала. Надувная лодка без проблем путешествовала между временами. Значит, небольшие плавсредства проходят в портале, резюмировал свои достижения водяной искатель. А что будет с судами побольше, неизвестно. Рязанцев снова начал беседовать сам с собой. Чтобы получить ответ на вопрос, нужно взять что-нибудь покрупнее и переплыть границу между эпохами. А где взять такое судно? Правильно, на лодочной станции. Лучше всего, на прокат. Алексей на мгновение задумался, просчитывая варианты. Так, а чего мы ждем? Ничего. Тогда рыбалку заканчиваем. Удочки сматываем. Время к вечеру, а у нас сегодня еще одно мероприятие наметилось. Катание на мотолодке или на катере. А может удаться и на яхте погорцевать. Глава 1. Бархаем Хахареневат, щуплый человек, поднятый за воротник над землей, пытался что-то связанно произнести. Он тщетно хватался руками за одежду мучителя, дергал ногами, старался найти опору. «Федор, тряхни его хорошенько и подыми повыше, а то мне отсюда ничего не понятно». Алексей, прищурив один глаз, внимательно смотрел на подвешенного страдальца. «А мырха всем нет», со стороны мученика доносились неразборчивые слова. «Боль, дыш, не могу. Куда ты его так задрал, медведь сиволапый? Я же сказал приподнять за шиворот аккуратненько, невысоко и слегка качнуть. А у тебя как получилось? Ты что, его удавить собрался? Не видишь, мучается несчастный, страдает, дар речи потерял, важное сказать желает и не может». Пришелец шутливо отчитал слугу. «Это о, командир, я и так осторожно, невысоко и чуть-чуть, здоровенный слуга». Амбал начал оправдываться. Он сильно смущался, не понимая шутки. «Ладно, верни старосту на землю и пусть говорит по-человечески. Но если, что будь готов продолжить воспитательную работу. И, давай, далеко не отходи». Освобожденный от экзекуции Карачун первым делом схватился за горло, после чего стал хватать воздух большими глотками. Потом, покачиваясь, сделал несколько неуверенных шагов в сторону путешественника. «Каха-каха, кормилец!» Кирьян заныл жалобно, не переставая кашлять. «Добрая душа, не серчай. Каха-каха, по что забежаешь бесправно? Я же сделал все, как ты просил». «Хорошо, начни еще раз отвечать на мои вопросы, не спеша на понятном русском языке». Рязанцев нахмурился и строго посмотрел на провинившегося. «Это кто?» Он резко ткнул пальцем в неизвестных людей, расположившихся чуть в стороне от места происходящих событий. В стороне, переминаясь с ноги на ногу, стояли трое бородатых крестьян в рубище, изношенных старых лаптях с жалкими, драными котомками за плечами. Один из них был однорукий, второй кривой, а третьего уже давно на том свете искали черти с фонарями. «Я просил найти молодых, здоровых ребят, чтобы кровь с молоком кипела, широкоплечих, грудь с колесом, с взглядом как у орлов». Заказчик надул щеки, поднял сжатые кулаки, показывая, каких чудо богатырей он ожидал увидеть. «А ты кого привел?» Рязанцев недовольно махнул рукой в сторону новобранцев. «Доходяги какие-то». Федор, неправильно истолковав отмашку хозяина, начал двигаться к провинившемуся деревенскому начальству. «Лучших воителей и не сыщешь». Кирьян, испугавшись барского гнева, отбежал от великана на несколько шагов. «Буди надобно, грудью заслонят. Ты хочешь убедить меня?» Глаза молодого помещика гневно сверкнули. «Что они смогут стать ратниками? Хорошими бойцами? будущими защитниками земли русской, его лицо покраснело от возбуждения. «Ты издеваешься надо мной, Федор, давай, заново, не губи, барин». Староста начал завывать и всхлипывать. Его голос стал писклявым. «Не казни лютой смертью. Остались отроки малолетние, либо одни кормильцы в семье». Карачун подбежал к Рязанцеву и упал на колени. «А ты их на забаву забрать хочешь? От земли, матушки оторвать? Кто же кормить? Поить нас будет». Кирьян запричитал. Он медленно пополз в сторону молодого помещика. «Благодетель, опомнись, негоже так, ведь у каждого детушки голодные, сиротинушками останутся, а женки вдовушками будут. Нынче и так засуха, голодаем, мужиков не хватает, а после твоей службишки, чай вообще мор начнется, деревня погибнет, еще немного, и все лягут костьми. Уй-уй-уй, да с чего ты взял? Что это за баба?» Алексей переспросил удивленно. Он брезгливо отодвинулся от ползущего по земле карачуна. «И почему семьи служивых ждет голод? Сам посуди», — староста сбивчиво начал объяснять установившиеся правила. «Завсегда так было, аль нам не знать. Помещикам развлечение и радость, простому люду разорение и печаль. Носятся, скачут по полям, лесам как бешеные, а мужикам работать надо те. Тем более, сейчас время жнивня, сбор урожая, уборка хлеба, самая страда. А этих тебе не жалко?» Пришелец снова обратил внимание на бородатых добровольцев. Несчастных призывников словно бичом хлестнуло. Сгорбились спины, головы втянулись в плечи в надежде уменьшиться, стать неприметнее. У них семей нет, или для них вдовы в деревне закончились, или они самые достойные, чтобы погибнуть смертью храбрых. «Ох, чувствую, разозлить ты меня хочешь?» Строгий землевладелец в очередной раз отодвинулся от карачуна подальше. «Сдается мне, что сегодня на одного старосту станет меньше. Господи!» Кирьян, удивленно посмотрев по сторонам, простонал. «Царица небесная, я и так один, сирота, сиротинушка. Тогда твое место станет вакантным». Добродетель внезапно подобрел и милостиво посмотрел на страдальца. Отпустил его, а затем, прощаясь, погладил по плечу. «Посмертно, а за твое усердие, я тебя...» Пришелец схватил Кирьяна за воротник резко. «Я тебе памятник поставлю, кормилец, одумайся». Староста зарыдал уже взаправду. «Не разоряй вотчину, ить грех-то какой, да, навоюю я с такими ратниками, враги от смеха просто животы надорвут», — путешественник произнес задумчиво. Он еще раз осмотрел прибывших добровольцев. «И что теперь с ними делать, отец?» Командир подошел к супербойцам и стал внимательно их разглядывать. «Ну-у, допустим, этот кривой будет тайным лазутчиком», — Алексей начал размышлять. «Читать не умеет, глаза косит, щека дергается, удобно в замочную скважину подглядывать, ну и подслушивать будет. Стало быть, слухи и сплетни передать сможет, опять же, если память хорошая. Старик, пускай в дневальные идет, будет тумбочку с пожарным щитом охранять. Рота, подъем! Отбой кричать и честь входящим в помещение отдавать. А вот как с одноруким поступить, ума не приложу, идей пока нет». Рязанцев задумался и посмотрел на помещичий дом. «Может быть, в штаб, вахтером, или на склад, кладовщиком? Нет, как-то все мелко, размаха нет. Может быть, зайти с другой стороны, начать с крупного, масштабного, нетрадиционного. Например, произвести инвалида сразу в адмиралы, и реклама будет, и враги испугаются». Как всегда не вовремя со своими советами влез в размышления внутренний консультант. «Да, не знаю, мысли военного начальника по распределению обязанностей боевого состава зашли в тупик. Задал ты мне, Кирьян, задачку. Не виноват я, отец родной». Бородатый пройдоха сразу начал оправдываться. «Хотел как лучше, не страшась греха, желал все до ладу. Хорошо, начнем все заново. Слушай боевое задание». Путешественник подбоченился. Представил себя отцом-командиром. «Оповести всех, что завтра барин объявляет праздничный день. В программе праздника: первое, народные забавы. Все гуляют по деревне, веселятся. Девкам можно петь песни. Второе, испытание добровольцев-призывников в дворянскую рать. Смелые, сильные, умелые, просим, пройдите к нашему шалашу. Третье, торжественное награждение победителей с посвящением в Витязи. Чудо-богатыри. Вот здесь наконец-то мужикам можно немного выпить за победу или проигрыш любимого бойца». Рязанцев оценивающе осмотрел старосту. «Кстати, отец родной, подготовь зажигательную, патриотическую речь. Все-таки ты представитель общественности. Да такую, чтобы народ прослезился от значимости происходящего действия. Это мы могим. Кирьян мгновенно согласился с барином. «Извольте не кручиниться, сделаю все как надо. По итогам народных забав, гуляний будут отобраны 10 человек». Командир, затейник на миг задумался, что-то подсчитывая в уме. «Они станут деревенскими дружинниками, основой моего будущего отряда. Победителей поставлю на довольствие, выдам амуницию, установлю жалование в размере 3 гривен в месяц». Алексей Петрович, мученик, оживился от неожиданной информации. Его покинули сразу все боли и недуги. «Да коли за дары, оплату да харчи, так, туточки, завтра вся деревня соберется. Все захотят в твоей дружине служить, сладко есть, пить, да еще денюшку получать за это. Захотят-то, все, отец», — командир произнес значимо. «Да не все смогут. Запоминай список испытаний. Подтягивание верхней части тела на ветке, 1. Поднятие коромысла с ведрами, наполненными песком, 2. Бег на перегонки вокруг деревни. Думаю, там как раз 5 км будет, 3. Ну, и напоследок кулачный бой каждого добровольца с 2 или 3 противниками. Так сказать, изюминка торжества для развлечения публики. А то какой же праздник без драки? Скукота, скукотища». Прослушав список состязаний, староста, от удивления открыл рот и полностью оправдал свою фамилию – Карачун. «Да», – Кирьян расстроился, – «коли так, тады я не смогу участвовать, и вашим дружинникам мне не стать не удастся, а тебе и не надо», – молодой военачальник парировал, – «у тебя других поручений будет навалом». Алексей подошел к старости вплотную и с серьезным видом начал задавать вопросы. «Вот скажи, отец родной, почему наши мужики ходят на заработки в соседнюю деревню? У нас, что дома, работы нет. Дык, как не быть, есть». Кирьян замахал руками, показывая гигантские объемы невыполненных работ. «Сам посуди, улицу подмести надо, штакетник поставить возле вашего дома, сарай вычистить от грязи, а в поле, там вообще. Значит так», — Рязанцев твердым командным голосом начал давать указания. «На следующий день после праздника начинай набирать работников. Стройка у нас начинается, большая, много народа потребуется. А чего строить-то будем, кормилец? У нас все есть, вроде». Кирьян открыл рот от удивления и непонимающе посмотрел по сторонам. «Учебный полигон с полосой препятствий для отряда необходим, казарма нужна, клуб, школа, дорога хорошая от села до тракта потребуется». Молодой помещик вскинул голову и задумчиво уставился вдаль. «Пристань, например, нужна на лесном озере, да много всего». «Алексей Петрович, а пристань-то зачем?» — Карачун переспросил откуда-то со стороны. Ничего не понимая, он влез с вопросами и разбил розовые мечты влюбленного романтика. «Зачем? Зачем?» — сельский реформатор улыбнулся своим мыслям. «Военная тайна». Путник с загадочным видом посмотрел по сторонам. «И вообще, много будешь знать, шпионы украдут. Так, что давай поменьше говори, и побольше делай. И еще, внимательно смотри по сторонам. Мало ли, что». 2 недели спустя. Окраина деревни Таганова. Трудовые будни дружинников. Недалеко от деревни, на вытоптанной площадке в 2 ряда, друг за другом расположились несколько человек. Чуть присев, они приняли стойку всадника и выполняли упражнения из неизвестной японской борьбы под чудным заморским названием «карате». Занятие проводил старший ученик, заслуженный обладатель первого дана, Федор. Голова босого гуру была повязана белой лентой. Выпущенная из штанов рубаха несколько раз была обмотана длинным белым поясом. В разговоре учителя с учениками постоянно проскальзывали незнакомые, иностранные слова. По-русски преподаватель старался говорить мало, а если говорил, то слова произносил резко, с выдохом, чтобы было непонятнее. Иногда сенсей выдавал какую-нибудь философскую мудрость, поддерживая новичков и повышая свою значимость. Посмотреть на диво заморское, тренировку новых дружинников барина собралось большое количество ребятишек и молодых девушек. Зрители, стоявшие в стороне от занятий, с большим интересом обсуждали происходящее событие. Некоторые пытались повторять неизвестные движения, а многие просто хихикали, зыркали глазам и томно вздыхали, приглядываясь к потенциальным женихам. Тем более посмотреть было на что. «Айтить, как бьют жгуче и ретиво», — горячо шептала какая-нибудь молодушка и, вдруг примолкнув, думая, видно, про что-то свое, бабе, глубоко, сожалеюще вздыхала, не спуская тоскующего, зовущего взгляда с запотевшей шеи или упруго шевелящихся под холщовой рубахой лопаток. Не обращая внимания на восторженную поддержку болельщиков, со стороны занимающихся доносились недовольные ропоты и стоны. «Федор, чтобы мне свету Божьего не видать, Длинный Василий возмущался громче всех. Он надышливо сопел, его грудь шумно вздымалась, словно кузнечные меха. «У меня уже силушки нетути». Новоявленный воин, чуть присев, превозмогая боль, старался стоять ровно. «Ну, ее к бесу, эту новгородскую учебу. От нее ноженьки трясутся, и спина затекла». Будущий ниндзя расставил ноги коромыслом и попытался изобразить наездника на лошади. «Я сейчас точно умру. Силушки нет, терпеть. Сколько можно издеваться над людьми? Ну, дозволь я на лужайке полежу, или хотя бы вон у той березки посижу». Заслуженный монах, наставник, пребывающий в позе для медитации, медленно приподнял веки, задрал голову и задумчиво посмотрел на недовольного ослушника. Глаза его хитро прищурились. Он покачал головой, подсокал языком. «Долгий путь к совершенству длится многими днями овладения мастерством и еще большим познанием мудрости». Федор поднялся с земли, развел в стороны руки, разминая затекшее тело, несколько раз присел, глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «У сильных учителей вырастают сильные ученики. 30 отжиманий, мавотте. Я и так больше всех отжимаюсь и бегаю». Недовольно начал жаловаться Василий. «И незаслуженно страдаю за всякие ерундовые провинности. Где справедливость? Недовольны все, а наказывают меня одного. Да и девчонки будут смеяться надо мной. Ишь, рты поразявили, коровы». Пламя изнуряющих тренировок завсегда растопит эгоистические желания и отсутствие веры в свои силы. Строгий тренер был непоколебим. 50 отжиманий, а после занятий 2 круга вокруг деревни. Дождавшись, когда наказанный отожмется положенное количество раз, наставник продолжил тренировку. «Сейчас повторим новый блок». Как там его епошки называли, а вспомнил. Задом руки, произнес непревзойденный сенсей новое выражение. «Показываю, делай. Раз, два, три, четыре». Федор коряво показал новое упражнение, разученное отрядом накануне. «Все вспомнили? Хорошо. Повторяем. И, раз, два. Дядя Федор, ты неправильно сказываешь. Нужно говорить блок дзёдануке», влез в разговор мальчишка, сидевший недалеко от занятий на траве, «и считать нужно правильно, по-японски. Ичи, ни, сан, си, отряд, стой. Раз, два. Отставить упражнение. Тьфу, ты, опять забыл, что по-нашему говорить на занятии нельзя. Техника ударов будет не та, и композиция блоков нарушится. Кому вы потом криворукие нужны? Яма, я с ума, си лидза». Федор на ломаном японском резко произнес команды для завершения упражнений бойцами. «А ты, догада малолетняя, поди сюды», он поманил пальцем наглого выскочку. «Нечто испугался? Давай, воробей, под сюды. Асу, сампай». Мальчонка подбежал к Федору и поклонился. «Ос», ответил Федор как положено. Затем, приподняв одну бровь, значительно посмотрел на подростка, смерил выскочку выразительным взглядом сверху вниз, поправил свою рубаху, повязанную белым поясом. «Ты кого задумал учить недомерок? Мастер боевых искусств, не меньше 5-го дана», деловито погладил черный пояс. «Данилка, ты давно от мамкиной титьки оторвался? Ты, кому постреляны ж здесь всезнайку показываешь? Ты, нечто уважать перестал старших, или тебя не секли давно вожжами? Прошу прощения, сэмпай, я не учу, просто напоминаю, как правильно упражнение делать». «Так барин показывал», начал объяснять ребенок. «И стойка у вас неправильная. Киба-дачи это, вот так. А то, что вы выполняете, больше на учиха-чиджи-дачи походит. А блок этот надо делать, так. Слышь, Данилка», удивлению великана не было предела. «И когда ты эти японские премудрости успел выучить? Ведь совсем малютка, ей-бо, лопни мои глаза. Не учил я их, просто память у меня хорошая. Да, и ваши занятия видел все. Я дома, в огороде их повторяю». Парнишка бесстрашно посмотрел на Федора. «Я тоже хочу быть великим бойцом и искателем абсолютной истины. Ладно, признаюсь, для меня это новгородская система обучения бою, дремучий лес. Хорошо, что ты все помнишь. Будешь помогать, коли не шутишь. Как он консульсировать будешь? Смотри у меня только, уже не задавайся». Заслуженный тренер поднес громадный гирю, кулак к носу ребенка. «А иначе ухи быстро надеру». Федор торжественно снял белую повязку и завязал ее на голове Данилки. «Братцы, внимание всем, слушаем мальца и делаем, как он покажет», учитель похлопал подростка по плечу. «Отряд, наре», раздался звонкий мальчишеский голос, «принять стойку как у цудачи, выполняем блок сотоука, вместе подсчет, показываю, ичи, ни, сан, си, в конце упражнения на выдохе резко кия-я, итак, начали». Со стороны деревни к занимающимся ратникам на подводе подъехал староста, внимательно осмотрев всех присутствующих. Нашел кого надо, слез с телеги, постоял, почесал затылок. «Федор, ты барина не видал?» Карачун обратился к слуге Рязанцева. Молчание и полное пренебрежение со стороны занимающегося важным делом человека было ответом непрошенному гостю. «Федь, чего и ты, у тебя силы закончились, али язык отсох?» Прибывший вплотную подошел к каратисту с белым поясом, обошел его кругом, заглянул в лицо. «По что молчишь, мы на занятиях?» Старший ученик промычал тихо, сквозь зубы. «А братья, как полошно, а-а-а!» Так бы сказал, сразу. Карачун наконец-то все понял. «Ос, сосы, ос!» Резко на выдохе не по-нашему вымолвил каратист. «Чего над?» Еще быстрее пронеслось над головой старосты. «Тьфу, нечистая сила!» Кирьян начал причитать недовольно. «Господи, ну, что за слова непонятные у этих новгородцев? Язык сломать можно, а говорят, так как будто татары белины объелись, или меда перепили. Добрым бы, чем занялись, на мечах али на булавах бы постучались. А еще лучше, вон, улицу бы подмели, или ямы для столбов у дороги покопали. А то, цельными днями, цельными божьими днями по лесу бестолку носятся, да ногами махают. Кия-я!» Был ответом ему от 10 молодых луженых глоток. «Чур, меня, святая Богородица, защити и сохрани раба твоего!» Сельский начальник трехкратно перекрестился. «За, что мы кормим этих боровов, да еще и деньгу платим! Ох, чую, разорят они нас! Пустят по миру, защитники, непонятно чего, не отвлекай от занятий, говори быстро, что нужно!» Федор остановил поток причитаний щуплого человека, а слова у новгородцев нормальные. «Вон, даже ребенок, по-ихнему все разумеет. Ты не видел барина? Караван пришел с товаром, с Москвы, третий за неделю. Мужиков прибыло много. Старший от них про работу спрашивал. И, вообще, во что превратили тихую, мирную деревню? Одна сплошная стройка. Это же сколько ча деньжищ идет, а продуктов, а фуража? Ох, небось сумасшедшие растраты. Одно горе, горькое. И ведь управы на вас нет». Карачун склонил голову и начал недовольно трясти ей. «Кончай плакаться. На озере он место под вышку выбирает. А может быть и две поставит. Нужен хороший обзор этого». Федор задумался, вспоминая новое слово. «Всего периметра территории обеспечить. Как? Мотыль твою налево, через копну». Староста не смог сдержаться от крепкого выражения. «Еще вышки строить будем? Итак, уже 10 штук поставили. Зачем нам столько? А эту как ее? Большую избу, рядом с барским домом, зачем строить начали? Кто в ней жить будет? А амбар большущий, зачем? А другие постройки, названия которых я даже произнести не могу? А рыбу на озере, зачем кормить начали? И главный вопрос на сегодня. Ты в курсе, что он собирается расширять деревню? На рисунке уже изобразил торговую площадь, рынок, улицы новые. Сейчас, вот, бабам задание выдал, придумывают названия красивые для них, а по воскресным и престольным дням ярмарки собирается проводить. А слова эти новые, постоянно придумывает. Ты, знаешь, вот, что такое танковая директриса. Молчишь, и я не знаю. Так это же все здорово, Кирьян. Жизнь-то в нашем селении кипит, развивается. А во-го как, слуга молодого помещика весело вскинул голову. Хорошо-то, хорошо. Только, где мы столько денег на эту стройку и все остальное возьмем? Экономный бухгалтер, счетовод никак не мог прийти в себя. Это же какие капиталы у Алексея Петровича должны быть, а вдруг они закончатся, или неправильно, что посчитает? Молодой ведь еще, без году неделя. Где? Федор взял паузу, что-то обдумывая. Потом повернулся к старости и весело посмотрел на него. «Не боись, Кирьян. Командир сказал, заработаем. А раз сказал, значит так и будет. Главное – дело. А деньги? Под серьезное дело будут серьезные деньги. Тем более он обещал спонсоров потрясти. Так, что скоро на уборку урожая пойдем. А вообще, томата, сайонара». Слуга резко воскликнул незнакомые фразы, значимо свел брови и надул щеки. «Некогда мне по пустякам с тобой разговаривать. Видишь, я на занятиях. Не отвлекай меня. Так, бойцы, яме. Следующее упражнение. Отрабатываем блок с атакой в ключицу с хитрым, ядреным названием «Шут малаш суки». Данилка, переведи на новгородский для особо непонятливых». Глава 2. Бастер Хилли угрюмо сидел в большой каюте своего корабля «Квин». Уже полчаса как морской разбойник безмолвно катал пустую бутылку по столу, размышляя о бытие насущном. Склонив свой табурет на одну ножку, он раскачивался и крутился на нем. При этом просоленный моряк тихо напевал что-то, не размыкая губ. Иногда он останавливался, фокусировал свой взгляд на бутылке, осознавая, что в ней давно ничего не осталось. После чего тягостно вздыхал и снова продолжал раскачиваться. В последнее время Бастера преследовали сплошные неудачи. Сперва его сильно потрепали пушки испанского галеона. Потом он еле выбрался из бури и с трудом добрался до Порт-Рейла. И вот сейчас ему никак не удавалось найти денег на ремонт своего старого шлюпа. Большая часть матросов покинула неудачливого капитана, перебравшись на другие корабли. Остатки денежного запаса быстро таяли. И не за горами был тот период, когда судно за долги придется выставить на продажу. Нужно срочно было что-то делать. Только вот, что, взаймы денег никто не давал, а заработать на берегу пирату не удавалось. В дверь каюты тихо постучали. «Какого дьявола вам не имется?» Сказано было, не отрывать меня от размышлений. Я уже почти придумал, где достать деньги. А теперь, сожги молния мои кишки. Все придется начинать заново. «Капитан, вас спрашивает какой-то странствующий монах». Часовой приоткрыл дверь и обратился к Бастеру. «Скажи ему, чтобы убирался ко всем чертям, в преисподнюю. А ты, пепел, мне не нужна исповедь, и денег у меня нет на пожертвование. А в церковь я ходил недавно, в позапрошлом году. Он говорит, что ваш друг и у него к вам деловое предложение». Матрос продолжал бубнить. «Ко мне, монах, друг?» Брови Бастера удивленно поползли вверх. «Нет, четвертая кружка рома, выпитая вчерашним вечером, была все же лишней». Бутылка покатилась по столу и упала на колени капитана. «Отродье сатаны, сколько же я вчера выпил, что таких друзей стал заводить? Ладно, пусть подымается, самому любопытно». Предмет развлечений вернулся на стол. Через 5 минут в каюту степенно вошел мужчина среднего роста. На нем была длинная черная ряса до пят, подпоясанная узким кожаным поясом, на котором находились длинные четки из кипарисового дерева. Глаза послушника полностью скрывал опущенный капюшон. Как и положено представителю церкви, поверху его одежды висел большой католический крест. В руке скитник держал молитвенник. «Мир тебе, сын мой», — вошедший гость начал беседу нараспев. «Что привело вас ко мне, святой отец? Вы знаете, что у меня куча нерешенных дел, поэтому мое время очень дорого». Корсар оторвался от развлечения с бутылкой и поднял свои серые глаза на представителя церкви. «Хотел узнать, не хочешь ли ты заработать немного денег?» Священник достал из-за пазухи кожаный мешочек, тряхнул его, в нем что-то знакомо звякнуло. «Чтоб меня сожрали черти, чтобы я, известный капитан, знаменитый мореплаватель, нанимался к священнослужителям на заработки». Флебустьер недовольно воскликнул. Он гневно нахмурил брови. Его лоб покрылся паутиной морщин. Внезапно маска высокомерия схлынула, как отступившая волна. «А насколько немного? Ну, скажем, сумма соизмерима с ремонтом твоего корабля». Скитник прижал мешочек к молитвеннику. «А если хорошо будешь работать, во славу нашей матери церкви, то немного и на хлеб насущный останется, и на подати. Амин». Монах начал убежденно проповедовать, перекрестив Хилли. «Неа, чтоб меня под килем протащили. Скажу больше, чтоб меня выгнали из берегового братства. За такую малость, что вы предлагаете, я работать не буду. Более того, я даже из-за стола не встану. Я, отче, деловой человек. Меня все знают. Даже жена губернатора со мной один раз поздоровалась». Хилли деловито задрал квадратный подбородок. «Мой день расписан по минутам. У меня очередь на заказы». Хитрец деловито посмотрел по сторонам. «Минут 5 назад, как закончилось. Вот если бы, сожри меня акулы, 5 таких мешочков, тогда, может быть, я выслушал бы ваше предложение, а за 8, нет, за 10, продолжил бы с вами разговаривать». Хилли демонстративно показал гостю, что беседа завершена. Он снова взял бутылку и начал катать ее по столу, что-то насвистывая. «Ладно, сын мой, тогда я пошел. Мне ребята с Фортуны дешевле обещали, и капитан судна там не такой нечестивец, как ты, и пушек у него на целых 2 больше, и мачта у его посудины выше». Священник расстроенно вздохнул, развернулся и направился к выходу из каюты. Видя, что торг не получается и от него уходит последняя надежда заработать хоть что-нибудь, флебустьер вскочил из-за стола. «Договорились. Дьявольская отрыжка осьминога. Я согласен. Что надо делать? Бутылка снова скатилась со стола, ударилась о пол каюты. Монах развернулся и откинул капюшон. И Хилли узнал недавнего приятеля по безобразию, учиненному ими в сгоревшей таверне, а незнакомец. 100 угрей на сковородке. Привет. Флебустьер улыбнулся. А ты чего так вырядился? Опять таверну палить будем? А что? Мне понравилось. Было весело. А ребята как радовались. Когда выпадет еще такой случай начистить морды матросам Аверлстоуна? Нет, сейчас другое предложение, странник произнес обычным голосом. Подожди, дай угадаю, корсар перебил рассказчика. Он уперся в гостя немигающим взглядом, как будто старался проникнуть в его самые сокровенные мысли. Еще раз внимательно осмотрел наряд. Ряса странствующего монаха, крест на груди, молитвенник. Задиристый, решительный взгляд с опасным огоньком. Будем жечь часовню? Нет. Церковь? Опять нет. Неужто собор? Флебустьер, охваченный возбуждением, начал метаться по каюте. Все. Чтоб меня змей морской утопил. Сдаюсь. Нет больше вариантов. У меня есть несколько предложений, гость произнес, усаживаясь на табурет рядом с капитаном шлюпа. Начнем с самого простого. Ты когда-нибудь слышал про пропавшие испанские галеоны с золотом? Конечно, слышал. Разрази мою печень, каракатица. Кто же про них не слышал? Все знают, что на затонувших кораблях было немерено драгоценностей. Только 100 чертей и якорь в глотку. Никто не ведает, где они затонули. А искать их – безнадежное дело. Представляешь, а я знаю человека, который может показать остров, где разбился о скалы один из них. Бывший монах важно поднял молитвенник вверх. Более того, у него есть подробная карта, указывающая место, где находятся остатки пропавшего корабля. Хилли неосознанно привстал из-за стола, глаза его выкатились от удивления, рот открылся. Он стал похож на шелудивого пса, вымаливающего мясную косточку из рук доброго хозяина. Ну, что скажешь о несметных богатствах, зарытых в песок, о сокровищах с выброшенного на берег испанского судна, только и ожидающих, чтобы их откопали и нашли им достойное применение. Месяц спустя, остров Ямайка, в 2 милях от большого города, на проселочной дороге, вечерний бриз дул со стороны моря, он поднимал легкие волны, которые небольшими пенными барашками накатывались на скалистый берег, серые обрубы гранитных великанов, стоявшие по колено в воде, переливались в клокочущей пене, волны, разбиваясь о них, с шипением доползали до песчаной, усеянной ракушками земли. Вдали, в разрывах темно-фиолетовых облаков просматривалось голубое небо. Чуть в стороне от прибрежных скал, на хорошо укатанной дороге, стояла карета, запряженная парой крупных вороных коней. В экипаже находились 2 человека. Один из них был важный господин высокого роста, с черными проницательными глазами, с бледным лицом и аккуратно подстриженными усами. Второй собеседник был рослым, угловатым парнем. Загорелое, обветренное ветрами красное лицо и небольшой шрам на щеке характеризовали его как настоящего просоленного океаном морского волка. Грубость и свирепость наложили на его лицо неизгладимый отпечаток, наглость и хитрость светились в его глазах. «Ты не ответил на мой вопрос, броди», — вельможа произнес надменно, продолжая смотреть в окно кареты на бегущие к берегу волны. «Да нет особых новостей, сэр. Северо-восточный ветер, сезон дождей, все замерло в городе и округе. Из того, о чем судачит в забегаловках и на рынке, заслуживает внимания, пожалуй, только бурный роман Модом Флетчер с капитаном Диабло. Очередная поножовщина грузчиков от скуки в порту, это уже не новость. Кстати, в этот раз обошлось без жертв. Так, человек 5-7 порезали. Скукотища, а не новости. Рассказчик громко шмыгнул носом, сглотнул слюну, небрежно вытер рот большой пятерней. Да, и, пожалуй, странное поведение неудачника Хилли. Кто это? И, что странного в его поведении? Аристократ спросил тоном непередаваемой иронии и надменности. Милорд, вы, наверное, слышали ранее об этом ирландце, Бастере Хилли. Филер наклонился чуть ближе к сидевшему напротив чопорному собеседнику. Он появился недавно с небольшой группой матросов. Набрал команду. Один раз неудачно вышел в море. Получил по зубам от испанцев. Еле дополз до порта. Денег у него нет. Пробоины в борту заделать ни на что. Команда почти вся разбежалась. Согласен был на любое предложение, чтобы только отремонтировать свою вшивую лоханку. Дошло до того, что согласился на абсурдное предложение от какого-то неизвестного монаха. Каноник дал деньги на ремонт, взамен попросил привезти груз с соком сахарного тростника не то с Кубы, не то из Санто-Доминго. И что тут странного? Напыщенное начальство задумчиво пощелкало пальцами. Обычная история. Если бы святоша знал особенность Хилли, попадать в дурные ситуации, то нанял бы другое судно. И сейчас сидел бы спокойно в своем монастыре, читал проповеди и ждал бы свой груз. Так в том-то и дело, что это наименьшая странность. После встречи молодого капитана с монахом, жизнь Бастера кардинально изменилась. Он стал другим человеком. Ирландец перестал ходить в питейные заведения и буянить. Для проживания арендовал небольшой домик. Нанял экономку. Одевается теперь только в дорогих лавках. Расфуфырился. Перестал ругаться и сквернословить. Каждый день заходит в церковь. И самое главное, на днях он преподнес цветы старшей дочери губернатора. Выложил все подробности краснолицый моряк. Я думал что-то серьезное, а это так, чепуха. Прищурив глаза, хозяин кареты по-прежнему смотрел куда-то вдаль сквозь окно. Обычный, влюбленный молодой идиот. Таких полно в этом городе. Тем более дочка у губернатора, красотка. На нее половина мужчин засматриваются, а вторая половина дарит цветы и вздыхает под окнами. Ну, знаете, моряк зло сверкнул глазами и гордо вскинул голову. А разве этого мало? Броди произнес непозволительно резко. Даже я, со своим положением и связями не могу позволить себе такого. Чопорный мужчина оторвал взгляд от окна, с непониманием посмотрел на собеседника, затем осмотрел его сверху вниз, как будто до этого никогда не видел, хмыкнул про себя, изящными белыми пальцами достал из рукава батистовый платок и обтер им вспотевший лоб. И тем не менее, это не все. Не обращая внимания на собеседника, продолжал возмущенно рассказывать матрос. Ну, и что, еще? Он залез в сад губернатора и спел серенаду его жене? Нет. Броди замахал руками. Слава богу, нет. До этого не дошло. Тем не менее, возмутившись наглостью молодого ирландца, я проследил за ним и узнал много интересного в поведении нового Хейли. Так, например, вместо бочек под сок тростника он активно закупает шанцевый инструмент. Явно собирается что-то копать. Пират взволнованно начал сжимать и разжимать кулаки. Часто заморгал глазами. Нервно закусил нижнюю губу. Во время ремонта он максимально облегчил судно и поменял паруса. Раньше положенного срока провел кренгование. Собирается максимально увеличить маневренность и скорость своего корабля в походе. Рассказчик немного наклонился к хозяину кареты. Для убеждения руководства начал не сильно потирать переносицу. Третье. Он продал все старые, тяжелые пушки. И закупил новые, более легкие и скорострельные. Рассчитался с продавцом не деньгами, а слитком золота. Ну и наконец, последнее. Рассказчик заговорщицки понизил голос. В городе все говорят, что монах посылает его не за тростником, а за сокровищами. Не сегодня, завтра он передаст Хилли карту, где указано место крушения золотого галеона. Такого не может быть. Забыв про надменность, заерзал на своем месте дворянин. Сказки все это. Он снова вытащил платок и в этот раз просто сжал его в кулаке. Этих карт на местном рынке каждый второй продает, а каждый третий лично видел, где затонул корабль. Ерунда все это. Ерунда, говорите? Морской разбойник прищурил глаза, поднес руку ко лбу и медленно круговыми движениями погладил его. Может быть, он задумчиво произнес и прищурил глаза, затем медленно повернул голову и уставился в окно кареты. Потом, приняв какое-то решение, повернулся к вельможе. Вот, сэр, посмотрите, чем он рассчитался за починку своего корабля. Броди достал из кармана золотой кирпичик и передал его собеседнику. Аристократ внимательно осмотрел золото. Глаза мужчины хищно сверкнули. В его руках был небольшой слиток, помеченный печатью старого испанского прииска. Очень интересно, вельможа выдал результат своего осмотра через минуту раздумий. На нем печать с рудника Элькастия. Насколько я помню, его закрыли 30 лет назад. Где он взял его? Чопорность и надменность снова вернулись к хозяину кареты. Он выпрямился и с высоты своего роста строго посмотрел на собеседника. Монах дал, наверное, флебустьер неуверенно ответил дворянину. Это, мой друг, серьезное доказательство ваших слов. Да, я недооценил ваши способности. Вельможа снова внимательно посмотрел на моряка. Кстати, откуда у вас его золото? Вы купил у продавца пушек. По рассказам свидетелей, точно таким же ирландец рассчитался за паруса. Так, значит, пока карты у Хилли нет, иначе он давно бы уплыл за сокровищами, вельможа начал размышлять вслух. Знающие люди говорят, что он ждет монаха, который привезет карту, шпион влез в рассуждения начальства. Другие убеждают, что он передаст ее где-то в пути. Ничего толком не ясно. Чтобы владеть всей информацией, нам нужен свой человек на борту судна. Аристократ нервно заелозил на своем месте. А еще лучше, несколько людей. Как называется его старая корыта? Кажется, Квин. Нет, сэр. После ремонта по просьбе монаха Бастер переименовал корабль. И как он его назвал? Искатель сокровищ, сэр. Важное начальство, приоткрыв рот, с удивлением посмотрело на шпиона. От нахлынувших чувств сглотнуло слюну. Оригинально. А мы тут голову ломаем, что он хочет и чем собирается заниматься. Значит так, решительно произнес хозяин кареты. Постарайся устроить несколько своих парней на это судно. Видите ли, милорд, есть трудности, собеседник произнес, смущенно заморгав глазами. В команде Хилли осталось чуть больше 10 человек, а новых людей он набирать не торопится. В чем дело? Ему, что, матросы не нужны? Нужны, но, весь город в курсе, что Хилли привезет много сокровищ. Все хотят поехать с ним. Вот он и назначил цену в 500 фунтов для всех желающих. Более того, возьмут того, кто выиграет торг у конкурентов и предложит сумму больше. Он назвал это тендером. И что, есть желающие плыть простыми матросами? Да, еще платить свои деньги, удивился важный господин. Полно, сэр, к судну не подойти. Чуть ли не весь город каждое утро толчется у корабля. Всего ирландец решил добрать 40-50 человек. Все либо смотрят, либо участвуют в торгах. Особенно какие-то итальянцы сильно горят желанием попасть в команду. Торгуются до последней монеты. И что интересно, у них так много денег. Похоже, всю родню обобрали. Да, дороговато клад обойдется мне. Вновь надолго задумался сановник. Затем недовольно произнес. Хорошо, набери группу моряков. Человек 40. Завтра получишь 30 тысяч фунтов. Поучаствуй в этом тендере. Мне нужны свои люди на судне. Задача. Как выйдете в море и что-то узнаете про золото. Или появится монах. Капитан на судне сразу должен поменяться. И сокровище мне должен привести мой человек. Понятно? Важная персона строго посмотрела на подчиненного. Ясно. Все сделаю. Корсар подтвердил, что он все понял. Он стал качать головой в знак согласия. А то видишь, умные стали. Недовольный вельможа стал заканчивать разговор. Тендеры проводит. Глава 3. Утро на Ивановской площади Москвы многолюдно. На высоком ярко-голубом небе нет ни облачка. Отвесные лучи солнца падают на разноцветные купола соборов и зажигают золото их гребней и верхушек ослепительным блеском. На звонницах перепадами бухают колокола. Издалека доносится колокольный отклик от многочисленных храмов и церквушек. Неуклюжие башни Кремля отбрасывают густые тени. Со всех сторон площади слышны людские крики, шум, гам. У коновязи все места давно заполнены каретами, возками, телегами. В стороне, у кремлевской стены сонные стражи лениво ползают по скрипучим ступеням, спускаются вниз, чтобы выпить квасу. Возле колокольни Ивана Великого стрельцы приводят в исполнение решения судебных приговоров. Осужденные недовольно кричат и требуют справедливости. Рядом зеваки с удовольствием наблюдают за поркой несчастных людей. Берючи надрываясь, выкрикивают новые указы недалеко от расписных арок учреждений власти. С другой стороны площадки, стуча посохами и мелко крестясь, живой ручеек паломников тянется в сторону кремлевских соборов. Большое количество горожан и приезжих просто слоняется по округе. Кремль живет обычной городской жизнью. Прохор Коробейников поклонился куполам Архангельского собора, перекрестился и пошел сквозь толпу, к украшенным фасадам здания приказов, туда, где стояли челобитчики, ожидавшие своей очереди на прием к судье. Ходатые негромко переговаривались друг с другом, обсуждали последние события, новости, слухи, гуляющие по столице. К купцу подскочил подьячий и, не стесняясь, протянул руку для подношения. Деньгу вымогает чернильная душа. Прохор вытащил из-за пояса мелкую монету, вздохнул и отдал ее представителю власти. «Иди за мной, тебя ждут», — произнесла довольная серая личность и двинулась внутрь помещения. Каждый крючок ловит свой кусок. Коробейников недовольно обругал про себя служителя закона за взятку, а затем молча пошел за чиновником. В здании приказа они с трудом протиснулись через большой зал, заполненный служащими, посетителями и многочисленными зеваками. По пути к цели преодолели беспорядочно расставленные лавки, сундуки, различные коробки. Наконец зашли в смежную комнату, обтянутую тесненной кожей. Внутреннее пространство рабочего кабинета было освещено крупными фонарями и шандалами с причудливыми узорами. За большим столом, укрытым дорогим сукном, важно восседал дьяк Михаил Рыгов. На плечах вершителя судеб накидка из меха рыжей лисицы, подбитая черным оксамитом. На красивом, расписанном золотом блюде, стоящем перед ним, лежало несколько обычных картофелин. Рядом находились свернутые челобитные, большая латунная чернильница, причудливая лампада и несколько амбарных книг. Прохор Коробейников, купец гостиной сотни, челом бьет и просит разрешения на торговлю блюдами, приготовленными из нового корнеплода. Подьячий начал докладывать суть рассматриваемого дела. Его будут выращивать в деревенском поле. Кушанье готовить из него собираются в обычной, крестьянской печи. Продавать в лавке Китай-города. Название растения – таганофиль. Бумажная душа зашелестел бумагой. Вытянул другой листок из кипы и продолжил повествование. Также просит разрешить продажу еще нескольких блюд из овощей и корнеплодов с похожими названиями. Все они будут выращиваться в Таганово. Деревня принадлежит его компаньону, мелкопоместному дворянину, Алешке Воронцову. Хорошо. Рыгов высокомерно скривил лицо. Я все уразумел. Ступай отсель. Дьяк перевел взгляд на купца, сжал губы, набрал воздуха и презрительно начал выдавливать из себя фразы. Ты, что пес смердящий удумал, давно в пыточной не был, или тебя кнутом не охаживали, какой, такой таганофиль? Он громко стукнул кулаком по столу. Вы там, торговые душонки, в своих лавках и шалашах совсем посходили с ума? Колючие глаза бюрократа просто прожигали Коробейникова насквозь. Кто-то еле слышно заскребся в дверь кабинета, после чего слегка приоткрыл ее. «Пошли вон, смерды! Занят, я!» Михайло заорал во весь голос. Он встал из-за стола, во весь рост выпрямился и снова надменно обратился к посетителю. «Купчишка, ты кем себя возомнил? Всяк сверчок, знай свой шесток, ты восточные пряности продаешь? Вот, и продавай дальше. Тебе, что, дохода мало? А может, ты умом тронулся? Или солнце головушку напекло?» В горле посетителя вмиг все пересохло, его колени задрожали, сердце учащенно забилось. «Ныне тете!» Прохор попытался выдавить он из себя что-то похожее на ответ. «Погляди на это!» Дьяк показал рукой на картошку, лежавшую на подносе. «Оно же мерзкое на вид!» Его лицо исказилось в гримасе омерзения. «А на вкус, ты, пробовал, какие могут быть блюда из него?» Когда подьячий Егорка Отрепьев откусил немного, так весь вечер в отхожее место бегал. Говорит, отвратительно и невкусно. Блюститель закона взял паузу, собираясь с новыми силами. Он вернулся за стол, с важностью уселся в кресло и продолжил нравоучение. «Прохор, ты же умудренный опытом купец. Ты, что не понимаешь, у вас не купит эту гадость. Вы разоритесь и пойдете по миру. Так, что покайся за содеянное, и не отвлекай по пустякам своими глупостями. Иди, давай, у меня важных дел, по горло». Чинуша взял перо в руку и склонился над большой амбарной книгой. «Не губи, кормилец». Купец бросился к столу и положил на него несколько золотых монет. «Поймите, выращивать таганофиль – это была последняя просьба покойного отца моего компаньона. Ради этого он живет. Он так верит в то, что ему позволит исполнить последнюю волю родителя. Ну не знаю», – дьяк хищно посмотрел на деньги. Почесал ладонь левой руки. Купец, заметив добрый взгляд и правильную примету у благодетеля, достал из-под полы еще две монеты и с почтением положил их рядом с первыми. «Опять же если...» Рыгов зашевелил губами, что-то подсчитывая в уме. «Если только он будет...» Служащий быстро открыл ящик и резво сгреб туда золото. «Например, понемногу продавать эту гадость затмутараканью. Где глухомань, зверье да гнус?» Дьяк задумчиво начал стучать пером по столешнице. «Совсем по чуть-чуть, и только в своем огороде, будет выращивать». Казенный счетовод выпрямился, развел руки в стороны. «Короче, Прохор, зайди через месяц, другой, я подумаю». Еще несколько золотых кружочков появились на столе. Купец ниже склонил голову. «Благодетель, ему же тянина, что? Он вложил все свои сбережения в это дело. Последние дни доживает только на хлебе и воде. Не знаю», глаза бюрократа еще больше расширились от блеска монет. Он вытянул руку и начал потихоньку их двигать в сторону ящика пальцем. «Мы так на вас надеялись». Челобитчик настойчиво продолжал выражать свою просьбу. «Весь вечер молились святому Пантелеймону. За ваше здравие, свечей поставили без счету». Прохор в мольбе прижал руки с шапкой к груди. «Ну, хорошо, Начальник приказа развернул один из свитков. «Давай посмотрим, что вы тут пишете». Дьяк небрежно вытащил кучки документов один из свитков. «Разве можно товар с таким наименованием продавать?» Он стал зачитывать названия. «Например, Таганажан, Таганаруза. Или, еще непонятнее, Таганачок. Такое ощущение, что слова придумывали не русские люди. Или русские, но были пьяные в дупель. А вот совсем чудное. Под цифрой 37, Таганамат». Бюрократ оторвал глаза от списка и строго посмотрел на взорвавшегося купца. «Что это за таганамат такой? Поди, та еще, гадость!» Лицо чинуши пренебрежительно сморщилось. «Какое-то подозрительное название, больше походит на нецензурное выражение. Так и хочется начать ругаться именно с этого слова. Ох, чувствую, побьют вас за блюдо с такими названиями. Может быть, даже не один раз». Купец достал большой мешочек с деньгами и молча высыпал горку золота на стол. Хозяин приказа ненасытно уставился на нее. В комнате на несколько минут наступила тишина. «Хаэм, согласен», наконец-то дьяк выдавил из себя положительное решение. «Только ради памяти усопшего родителя. Я буду сегодня милосердный и справедливый». Дьяк гордо вскинул голову. Прокашлялся. Довольно сверкнул глазами. «Да будет так. Я разрешаю торговлю этими непонятными плодами на год. Однако, пообещай мне, что продаваться эти тагана, противные блюда, будут небольшой партией и очень дорого. И не дай бог, с кем-нибудь что-нибудь случится. Обещаю», не моргнув глазом, произнес купец. «Все, иди, за бумагами, зайдешь завтра». Неделю спустя. Москва. Лавка купца Коробейникова. «Послушай, Прохор, почему у нас с тобой такая тесная лавка?» Рязанцев недовольно пробурчал, окидывая взглядом крохотное торговое помещение Коробейникова. «Нормальному купцу не развернуться, гостей не принять, товар разложить толком, негде. Нарезку для дегустации под прилавком держим, а новинки, они вообще лежат на складе. И не склад это, а маленькая комнатушка, забегаловка. Скромно как-то все, миленько, жиденько. Где твой знаменитый купеческий размах?» Алексей решительно обошел небольшое помещение по продаже восточных пряностей. Зачем-то заглянул в малюсенькое окно. Подошел к небольшому комоду, скрыни. Молча, уставился на него. «Знаешь, что?» Странник произнес внезапно и резко повернулся к Коробейникову. «Пора нам с тобой расширяться. Почему мы ютимся в этом узком бочонке, как сдавленные селедки? Магазин нам нужен. А еще лучше, павильон. Знаешь, что это?» Воежор набрал воздуха для начала пламенной речи. Он собрался поведать забитому деревенскому парню с далекого севера, там, где всегда снега и бескрайняя тундра, про преимущество огромного торгового центра. Про то, как замечательно продавать товары в большом здании с круглосуточными закусочными и парковками для телег, внутри которого будут постоянно проходить красочные флешмобы, презентации, развлекательные шоу с участием скоморохов, цыган, заезжих трубадуров. «Так, вот», странник прокашлялся, потянул шею, мысленно поправил несуществующую бабочку. Затем бросил случайный взгляд на компаньона, непонимающе осмотрел его. Почему молчим? И вообще, ты, в последнее время какой-то кислый, и лицо от меня воротишь. Случилось? Чего?» Прохор тяжело вздохнул и отвел глаза в сторону. «Если ты по поводу женитьбы», Алексей произнес решительно. «Сразу говорю, рано мне еще, я обед дал. Пока не войду в первую гостиную сотню московских купцов и не заработаю несколько миллионов, об этом даже думать не буду». «Нет, тут другое». Коробейников начал переминаться с ноги на ногу, закинул руку за голову и виновато почесал затылок. «Может, ты обиделся на цыгана, который на празднике пел, а после мешок таганофия спер?» Путник искренне развел руками. «Так я не знаю, куда он делся со своей трынделкой. На юг, наверное, укочевал, в Рум и в Индию, вместе с табором. Вреднючий дядька такой, в общем, ты его больше не увидишь, и не в цыгане дело». Прохор погладил подбородок и начал наконец-то объяснить причины своего странного поведения. «Не серчай, Ляксий. Партнерство у нас с тобой какое-то неправильное выходит, неравноценное». Купец выпрямился, задрал бороду, не моргая, честно посмотрел в глаза странника. «Твои изделия раскупают в лед, а на мои пряности даже не смотрит. Приходит, твое берут и уходит. Вон, вчера, даже очередь выстроилась. Разобрали все и еще на сегодня записались». Прохор подошел к своим мешочкам с пряностями, переложил мерную ложку с одного места на другое, легонько погладил пустые кулечки. Расстроенный неудачами, тяжело вздохнул. «У тебя-то все хорошо, Просто замечательно. А я, похоже, скоро по миру пойду. Никто ничего не берет. Похожего товара на рынке много. Стоит дорого. Желающих купить его, мало. А ты еще подтруниваешь. Расширяться собрался. А мне куда расширяться? Под забор? Тю. Я думал, что-то серьезное. Война со шведами раньше времени. Али мор великий надвигается. Или не приведи Господь какое-нибудь бедствие всепланетарного масштаба. А тут все проще. Конкуренты жизни не дают. Ух, они такие, бяки. Странник рассмеялся, разряжая тяжелую обстановку. Он задумался на миг. Снова осмотрел маленькую каморку папы Прохора. Прикусил губу. После чего приступил к решительному формированию плана. Так, отец родной, мы компаньоны, значит, должны друг другу помогать. Поэтому объединяем наши товары в одну покупку и продаем их вместе. Как это? Коробейников широко раскрыл глаза и уставился на странника непонимающе. И не просто продаем. Показательно начал свою лекцию профессор по проведению спекулятивных маржинальных операций, а используем современные формы привлечения покупателей, такие как улыбка, добродушие, страсть, слезы умиления, ну, и прочая НЛПшная лабудень, так популярная в тех местах, откуда я родом. К примеру, ты знаешь, что такое дефицит? Путешественник прищурился и хитро посмотрел на купца. Нет, отрешенно ответил Коробейников. А еще есть интересное слово к занимательному действию, нагрузка к дефициту. В голове странника окончательно сформировался план выхода из создавшегося положения. Я не знаю таких мудреных слов. Прохор не сдавался. Ерунда какая-нибудь. Поди, Господи. И это московские купцы. Удивленно воскликнул Рязанцев. Ладно, покажу, как надо продавать все до последней перчинки. Смотри, что я придумал. Через несколько минут, когда звякнул колокольчик, укрепленный над входом и в лавку зашла очередная покупательница, профи-продавец уже был готов к показательному выступлению. Богатая клиентка в двух дорогих соболиных шубах, высокой песцовой шапке, в софьяновых сапожках с золотыми узорами тяжело подошла к прилавку. Позади нее находилось трое слуг и служанка. Холопы с почтением усадили госпожу на специально подготовленную лавочку для посетителей. Сказывают, у вас есть вкусные блюда. Женщина подняла полную руку, пальцы которой были унизаны кольцами. Демонстративно поиграла драгоценностями и положила кисть на прилавок. Завтра хочу устроить себе праздник. Она продолжила высказывать свои пожелания чувственным, грудным голосом. Хочу порадовать душу лакомствами. Ищу что-нибудь необычное. А мне надысь сказывали, что в вашей лавке столько всего занимательного, сударыня. Юный коммерсант учтиво склонил голову и посмотрел на гостью обвораживающим взглядом своих голубых глаз, которые, он знал, нравились женщинам. Все, что рассказали про нас, правда. В голосе молодого авантюриста звучала искренняя заинтересованность, чувствовалось душевное тепло. У нас есть все, особенно редкие восточные пряности. Шафран, кардамон, галангал. Делец хитро приподнял одну бровь и призывно подергал ею. Есть даже бадьян. Ну, мне это не надо. Гостья недовольно забарабанила пальцами по столешнице. Лучи света забегали по стенам лавки от лучей, отраженных от ее драгоценностей. Она нервно тряхнула головой. Приправу я куплю в другом месте. Мне говорили, что у вас есть вкусное копченое мясо, в необычной обертке, с приятным, нежным вкусом. Один момент, силь в упле. Путник достал из-под прилавка красиво нарезанные ломтики колбасы на пробу. Вот она наша вкусняшка. Такого изысканного блюда в Москве больше не найдете. Все обойдете, снова вернетесь к нам. Кушайте, пожалуйста. Вам понравится. Это просто шарман. Манифик. Требьен. Вкусно, произнесла женщина, попробовав колбасу. Пожалуй, я возьму у вас три больших порции. Ах, вот незадача. Пардон, Жонепа. Вы знаете... Торгаш глубоко вздохнул и посмотрел печальными глазами на гостью. «Только, что перед вами?» Последнюю порцию забрал боярин Смирнов. Ввалился в лавку, как медведь. Всех обругал. Чуть не сломал дверь. Заказал две порции имбиря, потом три порции корицы, затем четыре порции перца и укропа. А вместе с ними напоследок забрал остатки таганосы. Так нехорошо получилось. Разорил, как есть разорил. «Простите». Лавочник шмыгнул носом. Скрестил руки на груди в покаянии, стыдливо опустил глаза. А когда эта вкуснятина будет в следующий раз, недовольство гости не знало границ. На ее лбу появились морщинки. Мы так сожалеем, Сударыня, раскаявшийся грешник начал скромно стряхивать ладонью пылинки со столешницы. Только через неделю, али через две, а почему так долго? Рассерженная посетительница недовольно хлопнула в ладоши. Понимаете, сударыня, на караван напали злые разбойники, лукавый грустно всхлипнул и вытер нос рукавом, и угнали его в неизвестном направлении. Да, два полка стрельцов ищут, с собаками, уже который день и ночь, столько заказов на эту вкуснятину, а найти не могут. Следующий караван будет только через три дня, может быть, возьмете что-нибудь другое, есть замечательная корица, гвоздика, кориандр тоже есть. Нет, это я не буду покупать. Гостья взяла паузу, что-то вспоминая, немного распахнула верхнюю шубу, чуть поправила высокую меховую шапку. А еще мне подруга рассказывала, что у вас есть очень ароматная копченая рыба, аж на во рту тает. Конечно, есть. One moment, please. Продавец улыбнулся во все зубы и с облегчением вылез из-за прилавка, откуда-то незаметно достал красивый разнос с нарезанными кусочки рыбы и поставил его перед гостьей. Вот это чудо. Fine, very good, fantastic fish. Он сложил губы бантиком и с удовольствием причмокнул. И краткое А. Попробуйте, пожалуйста. Как вкусно. Покупательница произнесла довольно. Да, наверное, она про нее и говорила. Свешайте мне 5 порций этой рыбки. Не хотел вас расстраивать. На лице торгаша вмиг навернулись слезы. Он снова стал потихоньку пятиться к месту предыдущей засады. Жаль, не хотел снова на вас наводить грусть, печаль, тоску, расстройство. А все-таки придется. Excuse me. I am sorry. It's impossible. Прямо перед вами закончилось. Боярин Рамаданов пришел покупать перец и кунжут, а также хотел взять имбирь и бадьян. Взял каждой приправы по 3-4 порции, затем кардамона 8 порций заказал, а потом всю рыбку подчистую выкупил. Даже с витрины пробники забрал. Зачем они ему? Просто ума не приложу. А следующие поставки будут только на следующей неделе. Потому, что дорогу откуда везем это чудо, эту вкуснотищу, это сокровище, из самого Таганова, замело. Так, что все равно придется подождать несколько дней. Как замело, сейчас же осень, как могло замести, снега же нет. Обиженная гостья раздосадованно распахнула одну из шуб, строго насупила брови. Служанка подала госпоже платочек, та гневно оттолкнула прислугу. Ой, я, что сказал, замело. Купчина в ужасе округлил глаза. Упаси, Боже, спаси и сохрани. Это для того, чтобы вы не так сильно расстроились. Конечно, только поэтому так и сказал. А вообще ее размыло сильными, проливными дождями. Ну, просто в усмерть развезло. А раз развезло, то следующий завоз будет только через неделю. Извините, торгаш расстроенно выдохнул и с горечью смахнул рукавом несуществующую слезу. Ой, как жалко, важная покупательница расстроенно заморгала глазами. Затем хитро прищурилась и щелкнула пальцами. Услышав этот звук, один из слуг подал ей мешочек с деньгами. И что, совсем ничего нельзя сделать? Ну, как вам сказать, делец хитро улыбнулся и начал подмигивать левым глазом, показывая на товар рядом с которым стоял Коробейников. Не поняла, дама развела руки и посмотрела на Прохора. Ну, не знаю, зауныло запел лиходей. Вы же знаете, сейчас у всех кризис. Даже в Европе последние сухари доедают. Продажи упали. Поступлений товара нет. Делец хитро прищурился. Поднял глаза к потолку. Вот, если, только, возьмете перец или корицу по 3 порции, а лучше по 5, то я готов найти на складе все, что вы пожелали. Как раз столько блюд оставили для дьяка Холодова, а он про них запамятовал и не забрал. Главное, приправу взял, а все остальное забыл. Бывает же такое.